Под городом возник звук. Он просачивался вниз всевозможными путями, но был пока что неясным, будто жужжание улья. Появилось едва заметное свечение. Вода Анка, вода в самом широком смысле этого слова, разумеется, омывала, если до предела исказить данное определение, эти тоннели многие века. Теперь же послышался другой звук. То был звук шагов по грязи, различимый лишь опытным, привыкшим к фоновым шумам ухом. Неясная фигура двигалась во мраке, потом она остановилась у черного круга, входа в более узкий тоннель.